все хорошо. В наушниках милые звуки Шопена. Капает дождь, тепло и свежо. Плевать на брызги летящей машины. Комфортно в автобусе от тесноты. Есть счастье, а главное есть причина. У меня появился ты. Ты, и мир изменился мой. Ты, как будто я стала другой. Ты, от счастья хочу кричать. С тобой о будущем нашем мечтать. Ты, и мир изменился мой. Ты, как будто я стала другой. Ты, все краски вокруг теплей. И в целом мир тебя нет родней. Иду по улицам, улыбаюсь, как блестели твои глаза. Мурашки внутри, наслаждаюсь. Вот она, белая полоса. Чувствую в воздухе запах жасмина. Голову кружит от красоты. Есть счастье, а главное есть причина. У меня появился ты. Ты, и мир изменился мой. Ты, как будто я стала другой. Ты, от счастья хочу кричать. С тобой о будущем нашем мечтах. Ты, и мир изменился мой. Ты, как будто я стала другой. Ты, все краски вокруг теплей. И в целом мир тебя нет родней. Стала другой ты, от счастья хочу кричать. С тобой о будущем нашем мечтать. Ты, и мир изменился мой. Ты, как будто я стала другой. Ты, все краски вокруг теплей. И в целом мире тебя нет родней. Ты, и мир.